Верная подруга. Виктор Мохов. Закончив строительство подвала, я был весьма удовлетворен результатом. Из сада никто не догадался бы, что у меня под гаражом тюрьма особого режима. Вход в подземелье я искусно замаскировал. Даже если бы кто-то заподозрил, что под гаражом темница, ему никогда не удалось бы найти вход. Когда все люки были установлены, мне захотелось проверить, действительно ли подвал звуконепроницаем. Я опустил в жилую камеру дрель и включил ее. Когда все три люка были закрыты, в саду ничего не было слышно. Темница прошла первое и самое важное испытание. Даже если заключенная в ней будет неделями колотить по стенам чем-нибудь тяжелым, наверху ее никто не услышит. Теперь нужно было найти подходящую женщину, и тогда у меня будет неограниченный доступ к сексу. В любой момент она будет готова удовлетворять мои сексуальные потребности. Да, конечно, со временем женщина почувствует себя одинокой. Тогда она будет жаждать моего общества и внимания. У нее могут даже возникнуть истинные чувства ко мне. Никогда больше мне не придется слышать отказов или платить кучу денег за проститутку, которая обливается дешевыми духами, чтобы скрыть запахи других мужчин. Женщина в темнице будет целиком и полностью зависеть от меня. Только я буду приносить ей еду, и общаться она сможет только со мной. Со временем она научится ценить мои визиты. Если же она почему-либо не подчинится мне, я всегда смогу пригрозить ей, уморить ее голодом или перекрыть ей кислород. Я создал идеальную обстановку для секса и одновременно для полного контроля над женщиной, о чем всегда мечтал. Если я велю ей есть, она будет есть. Если я захочу уморить ее голодом, она умрет от голода. Если я прикажу ей раздвинуть ноги, она подчинится. Если я решу прекратить ее жизнь, она никак не сможет мне помешать. Мысль о том, что скоро я получу такую власть над женщиной, возбуждала меня. Закончив строительство, я долго восхищался творением своих рук. Я строил темницу 3 года, посвящая этому делу все свое время, силы и средства. Теперь работа была закончена, но я никому не мог показать ее результат. Темница должна была оставаться тайной. Оценить ее сможет только моя женщина. Впрочем, это было даже приятно. Старый дом, где я жил с детства, всегда оставался территорией матери. У меня никогда не было до него дела. Все в доме напоминало мне о ней, о ее мерзких перепадах настроения, о вечных жалобах и претензиях. Темница же была моим созданием, моей личной территорией. Я строил ее, мечтая о месте, где мне не придется думать о чьей-то чужой реакции. У меня появилось собственное пространство, где я мог становиться самим собой. Когда строительство было закончено, я принялся за отделку. Несколько недель я красил и обставлял комнаты, и вот все было готово. По моему плану, вторая комната должна была стать храмом секса, и я хотел создать в ней особую атмосферу. В этой комнате я буду не просто совокупляться с женщиной, но еще и зачинать своих детей. Согласно Камасутре, зеленый цвет символизирует плодовитость и развитие. Именно поэтому стены своего храма секса я решил выкрасить в зеленый. Я выбрал светлый оттенок, и результат получился превосходный. Чтобы усилить эротическую атмосферу храма, на одной стене я повесил плакаты с изображениями моих любимых порнозвёзд. Если женщина не сможет меня возбудить, плакаты не подведут. Отделав темницу по собственному вкусу, я решил пару раз заночевать здесь. Я сидел в жилой комнате, и меня одолевало страстное желание кому-нибудь показать свое творение. Если бы был жив отец, ему бы понравилось. Но насчет реакции матери я не был так уверен. Ей не пришлась бы по душе идея держать женщину в подвале под гаражом. Хотя с ее характером диктатора все было возможно. Впрочем, я решил не испытывать судьбу. Нужно было запастись терпением. Очень скоро я смогу поймать подходящую женщину и поселить ее в темнице. Поначалу новая жизнь ей не понравится, но я был уверен, что со временем она оценит все, что я смогу предложить. Главная часть моего плана состояла в одомашнивании женщины. В соответствующих условиях приручить можно любое животное. Я был уверен, что к человеку Особенно к юному человеку это тоже относится. Когда-то я прочел книгу Чарльза Дарвина о происхождении видов и отметил там такие слова. «Нет животного, которого приручить было бы труднее, чем детеныша дикого кролика. Но нет животного более смирного и домашнего, чем детеныш прирученного кролика». Действительно, инстинкт бегства развит у диких кроликов сильнее, чем у других животных. Несмотря на это, я иногда ловил их за городом, и обычно они привыкали к жизни в неволе безо всяких проблем. Стоило посадить кроликов в клетки, как они очень быстро понимали, что такая жизнь удобна и комфортна. При этом молодые животные привыкали к неволе быстрее, чем старые. Стоило им прекратить попытки сопротивления, как все приходило в норму. Если кролик прожил в клетке пару месяцев, он уже не хочет возвращаться в дикую природу. После этого его можно спокойно выпускать, не боясь, что он сбежит. Жившие у меня кролики не только не убегали, но и охотно сами возвращались в безопасные клетки. Полагая, что тот же принцип применим и к женщинам, я решил поймать молодую девушку, почти подростка. Одомашнить ее будет проще, и секс с ней повернет процесс моего старения вспять. Если девушка будет достаточно сильной, она не умрет, а привыкнет к такой жизни. Через несколько месяцев она уже сама не захочет жить в сложном и пугающем мире за стенами темницы. И тогда я смогу привести ее в свой дом, где она будет жить в качестве моей подруги. А со временем я, может быть, даже женюсь на ней. Я не знал, как отреагирует мать, но тогда мне уже будет все равно. В отличие от кроликов, девушку придется прятать от чужих глаз, пока она не подчинится и не забудет о прежней жизни. Конечно, пребывание под землей может пагубно сказаться на здоровье, но я считал, что нормальная здоровая девушка сможет прожить в темнице не меньше 2 лет. Этого времени хватит, чтобы позабыть о свободе. Если же она по-прежнему будет стремиться на волю, от нее можно будет избавиться и найти подходящую замену. Так же и в случае болезни. Если она серьезно заболеет, то ни о враче, ни о больнице не может быть и речи, тогда я избавлюсь от нее и найду другую. Став тайным владельцем темницы, где можно держать женщину, я начал по-другому относиться к ним. Впервые в жизни, увидев одну из них на улице, я не впадал в депрессию и не испытывал чувства неполноценности. У меня была подземная тюрьма, где в любой момент могла появиться женщина. И это вселяло в меня уверенность. Глядя на них в общественных местах, я словно попадал на выставку, демонстрировавшую то, что скоро будет для меня доступно. Я рассматривал женщин на улицах и думал, какие мне больше нравятся. Большинство казалось мне слишком толстыми, старыми или некрасивыми. Некоторые были привлекательны и годились для наслаждений, но обладали слишком уж доминирующим характером. А домашнить такую женщину будет непросто. Мне нужна девочка-подросток, стройная и маленькая. Здоровый подросток легко адаптируется. Сексуального опыта у нее не будет, и она не почувствует моей неопытности. Кроме того, в моем плане всегда главным было омоложение. Строя темницу, я часто думал, смогу ли я в одиночку заманить туда женщину. Я начинал нервничать при одной мысли о том, что нужно подойти к девушке на улице. Как мне завлечь ее в машину? И как потом выманить оттуда в подвал? Я должен был следовать Камасутре. Нужно найти верную подругу, которая мне поможет. Привлекать другого человека было рискованно, но если выбранная женщина сама будет преступницей, она вряд ли пойдет в милицию. Я выбрал Елену Бадукину, подругу-лесбиянку моей бывшей любовницы. Их отношения продлились недолго. Уже после разрыва я иногда встречал Елену в местном баре. Общение с одной и той же женщиной странным образом нас сблизило. Мы несколько раз встречались. Каждый раз, видясь с Еленой, я поражался тому, насколько она необычная. Общаться с ней было так же легко, как с мужчиной. Мы говорили о машинах, мотоциклах, сексе, боксе, работе, водке. Я никогда не видел в ней женщину. Мне было очень комфортно в обществе этого странного человека. Иногда Елена приходила ко мне, я несколько раз помогал ей чинить мотоцикл. Узнав ее лучше, я убедился, что она может стать моей верной подругой. Преступницу мои фантазии не напугают. Впервые мы заговорили об этом, когда я только начал строить свой подвал. Мы пили пиво в саду, и я словно невзначай сказал, что хочу чем-нибудь накачать девушку, а потом заняться с ней сексом. К моему удивлению, Елена не просто поняла меня. Оказалось, что у нее уже есть такой опыт. «Я иногда помогала парням, которые хотели сделать нечто подобное», — сказала она. «Но насилие под наркотиками — это не так просто, как тебе кажется». «Как же это сделать?» — спросил я, стараясь скрыть свое возбуждение. «Нужны высокая самооценка и обаяние». Елена широко улыбнулась, демонстрируя гнилые зубы. «Нужно заставить девушку поверить, что ты влюблен, и когда она расслабится, ты на полпути к успеху». «Я не очень-то хорошо умею общаться с женщинами», — признался я. «Мне понадобится помощь». «Понимаю», — кивнула Елена. «Если хочешь, чтобы я тебе помогла, нам нужна девушка из другого города». Я почувствовал огромное облегчение. Она сказала «нам». Именно это я и хотел услышать. «Был бы не против», — максимально спокойно произнес я. «Но как это сделать?» «Способов много», — ответила Елена. «Все зависит от девушки и от ситуации. Девушки какого возраста тебя заводят?» «Я бы хотел молоденькую, может быть, старшеклассницу. Знакомую или постороннюю? Она не должна меня знать и должна быть не из нашего города». «Ты хочешь затуманить ей мозги, чтобы она согласилась на твое ухаживание? Или нужно полностью лишить ее сознания?» «Лучше второе». «Я умею уговаривать», — улыбнулась Елена. «Стоит мне включить обаяние, и мне поверит любой. Однажды я даже детектор лжи во время допроса провела». Закончив отделывать подвал, я договорился с Еленой о встрече. Словно ненароком я сказал, что все еще хочу опоить девушку и заняться с ней сексом. Говорить о том, что я собираюсь оставить ее у себя насовсем, я не стал. К тому моменту мы с Еленой уже вполне доверяли друг другу, но не настолько, чтобы рассказать ей про темницу. Она была настоящей преступницей. Если бы она узнала слишком много, то начала бы шантажировать меня. Мы договорились, что она поможет мне привести девушку в мой дом, а потом уйдет, и я смогу несколько часов ее насиловать. Закончив, я сам отвезу девушку обратно в город. Если бы Елена узнала об исчезновении девушки, я бы сказал, что отвез ее назад, а что с ней случилось после, понятия не имею. Мы с Еленой решили поехать в Рязань и найти симпатичную девушку, которую нужно будет подвезти. Я буду за рулем, а Елена заговорит с ней и убедит сесть в мою машину. А в машине мы предложим ей что-нибудь покрепче. Раз уж мы согласились подвезти ее, она постесняется отказаться. «Отлично. Значит, нужно подмешать в водку снотворное?» «Да что ты! Девушка-подросток вряд ли выпьет много. Но от спиртного ей захочется пить. Вот тут-то мы и подсунем ей воду со снотворным. Ее она выпьет достаточно». Елена была настоящим преступным гением. Я успокоился. Она точно знала, что делать. Вместе с ней у меня все получится. «Когда она потеряет сознание, мы привезем ее в Скопин», — продолжала Елена. «Она может проснуться, но будет все еще в полубессознательном состоянии, и мы заставим ее выпить еще воды. Погода теплая, ты сможешь отвезти ее в Рязань перед рассветом и оставить в парке. Она проснется и сама доберется до дома. Вряд ли она что-нибудь запомнит, а поскольку следов не будет, милиция ничего предпринимать не станет». «Отличный план», — одобрил я. «Когда хочешь это сделать?» — спросила Елена. В Камасутре говорилось о сезоне праздников. Через 10 дней в Рязани как раз должен был проходить праздник. На улице будет множество девушек. Я предложил этот день, и Елена со мной согласилась. Мы простились. Елена даже не попросила заплатить ей за помощь, чем меня озадачила. Впрочем, возможно, она просто хотела отплатить мне за ремонт ее мотоцикла. А может быть, эта идея заводила ее саму. Вечером в день праздника мы с Еленой несколько часов катались по улицам Рязани. Мы были совсем рядом с толпой, но поймать девушку оказалось не так просто, как я думал. Девушки гуляли группами, с парнями, с родственниками. Когда же нам попалась одиночка, она оказалась толстой и некрасивой. Вряд ли мне удалось бы пропихнуть такую корову в люк. Мы уже готовы были отказаться от своей затеи, когда увидели впереди двух девушек. Мы сразу заметили, что они довольно симпатичные и при этом очень спешат. На улице кроме них никого не было. И я понял, что все сложилось. «Эти две подходят», — сказала Елена. «Нравится?» «Да, У меня забилось сердце. Отсюда они смотрятся отлично, но нам придется взять обеих. Естественно, прищурилась Елена. Вместе они расслабятся. Нам будет легче заманить их в машину. Снотворного в бутылке хватит на обеих. Поехали. Поехали. Я тронулся с места. Когда мы их напоим, одну можно будет где-нибудь оставить, а вторую привезем в Скопин. Через мгновение мы догнали девушек, и Елена заговорила с ними. Она с легкостью их одурачила, я и представить подобного не мог. Не успел я остановиться, как Елена завязала легкую беседу. Она улыбалась и вообще пустила в ход все свое обаяние. Девушки расслабились. Не успел я опомниться, как обе уже сидели в машине. Дверцы захлопнулись, я тронулся с места. Я никогда не задумывался о том, что почувствую на этом этапе своего плана. От возбуждения у меня случилась эрекция. Я никак не мог расслабиться. Мы ехали, и Елена болтала с девушками, задавая им кучу вопросов. Обе полностью ей доверились и вежливо отвечали. Я осторожно рассматривал девушек в зеркало заднего вида. Увидев их лица, я был потрясен. Обе были очень хороши, просто ангелочки. И я узнал их. Блондинка и брюнетка. Те самые девушки, которых я представлял себе, строя подвал. Это были мои девушки. Самой судьбой им суждено оказаться в моей власти. За несколько минут Елена уговорила девушек выпить, а потом обе жадно пили воду из бутылки со снотворным. Когда девушки задремали, я полностью последовал плану, который предложила Елена. Сначала я сказал, что мне нужно позвонить сестре и найти для этого телефон, а потом развернул машину и поехал в Скопин. Мы двигались в сторону моего дома. Девушки уже потеряли сознание. Елена улыбалась, я поздравил ее с отличной работой. «Давай оставим обеих», — сказал я. «Всегда мечтал иметь гарем». «Босс ты», — ответила Елена, весьма довольная результатом. Когда мы оказались в Скопине, сначала все шло по плану, но скоро возникла проблема. Снотворное оказалось слабее, чем мы думали. Мы были еще на окраине города, когда Елена заметила, что одна из девушек вот-вот проснется. Если она увидит спящую подругу, то будет трудно снова заставить ее пить воду. Нужно было импровизировать. Елена велела мне остановить машину и выйти. «Ты сможешь трахнуть девушку, если та придет в себя?» — спросила она, когда мы были на улице. «Не думаю, что это будет проблемой», — ответил я. «Подумай, как следует», — возбужденно заговорила Елена. «Представь, что тебе придется иметь дело с напуганной девчонкой, которая хочет домой. Разве это не лучше, чем трахать бессознательное тело?» Я обдумал ее слова. «Возможно», — произнес я, хотя особой разницы не видел. «Но мне ее ни за что не уговорить». «Предоставь это мне», — махнула рукой Елена. «Какую хочешь?» «Брюнетку. Не знаю, смогу ли справиться с другой. Она кажется мне слишком властной». «Отличный выбор», — одобрила Елена. Ее возбуждение явно нарастало. «Уверена, что она девственница. Я ей все объясню, не волнуйся». Возникшая ситуация явно ее возбуждала. Хотя мы отклонились от инструкций Камасутры, я согласился с новым планом. Елена оказалась на удивление опытной. Проблем для нее не существовало. Без нее я никогда не зашел бы так далеко. Она сказала, что очень важно успокоить девушек, иначе они ударятся в панику, а тогда нам придется применять силу. В этом случае наше преступление будет более серьезным, и мы не сможем вернуть девушек в город. Они обе видели наши лица. Если дойдет до насилия, милиция начнет следствие, и нас найдут. Ситуация может стать настолько серьезной, что у нас не будет иного выхода, кроме как избавиться от девушек. Чтобы не вызвать у них паники, нужно следить, чтобы было темно. Елена велела мне заехать на небольшой холм и подложила камень под колесо машины. Мы стали ждать. Когда одна из девушек начала просыпаться, мы вытащили камень, и машина покатилась назад. И в этот момент я вскочил в машину и нажал на тормоз. От этого проснулись обе. Я выскочил из машины и сделал вид, что мы врезались в дерево и разбили заднюю фару. Очень скоро мы уже въезжали в мой двор. Все получилось. Елена с легкостью сыграла свою роль и заманила брюнетку в гараж, а я сумел затащить блондинку в дом, не разбудив мать. К счастью, от снотворного она так плохо соображала, что мне удалось заставить ее сделать еще несколько глотков из бутылки. Когда она заснула на моей кровати, я поспешил в гараж, чтобы насладиться брюнеткой. Когда утром зашло солнце, обе девушки уже благополучно находились в темнице. Оставляя их там, я был вне себя от радости. Именно так, наверное, чувствуют себя влюблённые, думал я. Все получилось в точности по плану. Более 3 лет работы принесли плоды. С помощью замечательной Елены и древней мудрости Камасутры я заполучил в полное свое распоряжение 2 красивых девушек. Никто не видел, как они садились в мою машину. С этого момента они целиком в моей власти, пока не наскучат мне. Теперь я начну их одомашнивать, научу их, как доставлять удовольствие мужчине. Если я буду хорошо заботиться о них, со временем они смирятся и с радостью будут жить под моей опекой. Я был в этом уверен.